Глава 15. Отряд продолжал неторопливо и очень осторожно пробираться дальше по темному лесу. На карте нейроинтерфейса отмечались сначала довольно редкие красные точки. Близко они не подходили, поэтому пока что не внушали опасений. Но их количество все же настойчиво продолжало увеличиваться. Скорее всего, придется ждать новой атаки. Внезапно прямо позади меня послышался непонятный шум, топот, чертыхание и тихая ругань. Стас приглушенно, но с натянутыми нервами выговаривал Матвею по поводу его неловкости и кривоногости, что он не может осторожно выбирать место, куда поставить ногу в следующий раз. «Сам ты, блин, кривоногий!» — недовольно буркнул Матвей. «За собой лучше следи. Я тебя уже 5 раз удержал, чтобы ты не свалился». «Брехня это все, я бы и сам справился», — ответил Стас. «Тоже мне помощничек. Лучше бы я за Ваню держался». «Ваня занят», — хмыкнул Матвей. «У него более ценная ноша в драгоценных доспехах». Я ухмыльнулся и не стал никак комментировать последние высказывания. Лучше сделаю замечание потом, что впредь удержались от подобных высказываний. Евгения тоже никак не стала на них реагировать и по-прежнему спокойно шла вперед и держалась за мой локоть. Пока я слушал приглушенные разговоры ребят, на карте нейроинтерфейса впереди и немного справа по курсу теперь появилась довольно жирная красная точка, что говорило о достаточно высоком ранге нового противника. Возможно, это был 6 или 7. Расстояние до монстра было не больше 100 метров, но нейроинтерфейс что-то регистрировал, правда, и давал слишком большой разброс предположений, чтобы говорить о чем-то наверняка. Алексей тоже увидел нового неизвестного противника и, подойдя немного ближе, отдал приказ остановиться и замереть. Повисла звенящая тишина, слышно было только собственное дыхание, и на фоне этого теперь все услышали тяжелую поступь крупного монстра. Все насторожились и приготовились к бою. Прибор ночного видения позволил мне увидеть сначала только габариты неведомой твари, которую было лишь частично видно за стволами деревьев. Это нечто было довольно крупное. По форме больше похоже на ящер, но когда существо подобралось ближе, я смог различить огромную голову льва в несколько раз больше обычного. Глаза тускло засветились в темноте красным. Почти как у моего горностая, только более зловеще. Федя прильнул к моей щеке и тоже замер, глядя вперед. Я слышал его тихое сопение. Приблизившись шагов на 30, монстр распахнул огромную пасть. За этим должен, по идее, последовать громоподобный рык, но никакого звука, кроме протяжного выдоха, я не услышал. Несмотря на это, уши заложило и виски слегка сдавило. Но не закружилась голова, не скрутила живот и не было общей слабости. «Значит, амулеты, сделанные нашим капризным артефактором, все-таки работают». Я сразу обернулся на ребят, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Раньше в точно такой же ситуации они уже лежали бы на земле, а сейчас лишь зажмурились и скривились, но стояли на ногах. Женя даже нашла в себе силы открыть глаза и наложила светящуюся голубым стрелу на тетиву, готовясь поразить противника. Барьерщики в работу включились быстро. А значит, и мой брат что-то придумал, чтобы уменьшить эффект атаки. Буквально через пару секунд ментальная атака стала ощущаться значительно меньше, но не исчезла совсем. Значит, сила зверя такова, что и барьерщики 7-го круга не совсем справляются. Или их щиты на это попросту не рассчитаны. Бойцам с автоматами пришлось намного хуже, так как у них не было сопротивляемости к ментальным атакам совсем. Защитных амулетов, видимо, тоже. Почти все присели на корточки и обхватили голову руками. Классическая реакция на ментальное давление. Несколько человек упали на землю и застонали. Химера постепенно приближалась неторопливой и уверенной поступью, продолжая держать пасть открытой, словно издавая безмолвный рев. Сила ментальной атаки увеличивалась по мере приближения чудовища. Стоящие в первых рядах маги начали атаковать монстра огненными пиками и молниями, но они не наносили большого ущерба, лишь заставляли зверя немного дернуть мордой. Брат запустил в тварь свой коронный огненный таран. Зверь немного отшатнулся, по поверхности чешуйчатой шкуры разбегались разноцветные круги, свидетельствующие о том, что у него есть магическая защита достаточно высокого ранга. Однако прорыв уже есть, кое-где шкура начала дымиться. Обстрел химеры продолжался, но мне внезапно стало не до этого, так как в это время снова объявились звероящеры, которые словно и ждали этого момента. Бойцы с автоматами могли участвовать в бою лишь небольшим числом. Большая часть временно вышла из строя. Больше половины магов продолжали попытки достать химеру, оставшиеся помогали отбиваться от звероящеров. «Женя, слева!» — — крикнул я, увидев там скопление красных точек, которые буквально строем шли прямо на нас. Без нейроинтерфейса, который мне давал своевременные подсказки, я мог бы их и не заметить. Сам же в это время выпустил несколько молний с партизана вправо, откуда приближалась почти такая же группа. Дальше девушка действовала самостоятельно, убивая нападавших хищников во всех направлениях одного за другим. Скорее всего, запас легендарных стрел подходит к концу. Стас и Матвей не стояли без дела, они старались поразить звероящеров из арбалетов, заряженных магическими стрелами. Но так как они плохо видели в темноте и не имели приборов ночного видения, попасть получалось далеко не всегда, хоть и довольно результативно. Зачастую помогали маги за счет того, что подсвечивали цели всполохами огня и молниями. Парни усердно пользовались такими моментами. Слева и сзади от меня я услышал истошный крик и сразу поспешил туда, где образовалась брешь в строю. Прикрывший отряд сзади барьерщик лежал на земле. Ему пытался отгрызть ногу звероящер, которого я тут же прикончил ударом молнии в загривок. Еще один напал на мага-огневика, вцепившись ему в руку и пытаясь оттащить в сторону, где ему помогли бы расправиться с добычей собратья. Еще одна молния, и этот звероящер также ушел в мир иной, как эта парочка, которая находилась совсем близко. «Уберите их в центр», — сказал я паре бойцов, которые пытались отстреливаться и находились поблизости. Парни подхватили раненых и осторожно поволокли в центр нашего боевого построения. Еще один пытался на ходу примотать на бедро повязку, чтобы хоть немного успокоить кровотечение, но его самого шатало, и эффект его стараний получился около нулевой. Как убили химеру, я даже не видел, просто почувствовал, что прекратилась ментальная атака, давления на мозг просто не стало. Тут же стали в себя приходить некоторые бойцы с автоматами. Началась интенсивная стрельба. Остатки звероящеров разгромили достаточно быстро, но некоторые снова успели убежать. Бой, наконец, закончился, стрельба затихла. Были слышны только стоны раненых. Кроме тех двоих, которых я спас и распорядился эвакуировать, нашлись раненые и на правом фланге, но им досталось меньше, хотя раны выглядели довольно внушительно. Я сказал бойцам привести раненых и первым двум и приступил к выполнению обязанностей полевого целителя. Начал с барьерщика, у которого на бедре была обширная глубокая рваная рана от здоровенных клыков звероящера. К счастью, бедренная артерия осталась не задетой, но из-за большой площади раны кровотечение все равно достаточно выраженное. Первым делом я дал магу наркозный эликсир, но, услышав о побочных действиях препарата в виде отключения сознания до 20 минут, маг принял решение принять половину дозы. Я не стал ему перечить, все равно ему уже будет легче. Лечение такой большой раны совсем без обезболивания достаточно тяжело переносится пострадавшими. Когда пациент был готов, я незамедлительно начал останавливать кровотечение из десятков мелких сосудов. Когда я сращивал разорванные мышцы, видимо, нутром почувствовал, что брат стоит рядом и внимательно следит за моими действиями. Не отрывая ладони от раны и не прекращая вливать целительную энергию, обернулся на брата, увидел его одобрительный взгляд. Он явно хотел мне что-то сказать, но смог удержаться, лишь похлопал меня по плечу и отошел в сторону, проверяя состояние других бойцов. «Ваня, давай я помогу», — сказал Матвей, присев возле меня на корточке. «Дай мне лечебный эликсир, я подлечу пока что тех, кто полегче ранены. Я же видел, как ты это делаешь». «Возьми тогда и очищающий эликсир», — сказал я, протягивая ему две пробирки из своей походной аптечки. «Раны сильно загрязнены негативной энергией, я бы сказал чрезмерно. Роси сначала очищающим, а только потом лей целебный. Не помешает очищающий ему внутрь дать. Клизму, что ли?» — усмехнулся приятель, пытаясь даже в такой ситуации выдать что-то эдакое. «Себе клизму сделай!» — буркнул Стас, который, как оказалось, стоял у меня за спиной. «А им хлебнуть немного дай. Маленький глоточек. Давай я тебе помогу». «Истину говорит», — кивнул я. «Понял теперь», — буркнул Матвей, забрал пробирки и ушел к другим раненым. Стас пошел следом. «Да, не каждый раз получается пошутить в тему, но в ситуации аномалии, когда на тебя в любой момент могут напасть, даже неудачная шутка может снять немного напряжения. Пока я занимался лечением барьерщика и огневика, на отряд снова попытались напасть звероящеры, но их было уже не так много, и у них не было такой мощной боевой поддержки, как химера с ментальной атакой. Поэтому бой завершился так же быстро, как и начался. На полное исцеление пострадавших у меня ушло минут 20». Кроме заращивания ран, пришлось заниматься и очищением организма из-за мощного загрязнения ран негативной энергии аномалии, а еще и выявилась общая интоксикация, скорее всего, за счет действия яда зубов звероящеров. В ранах практически сразу начиналось развитие ведьминой гангрены. Немало целительной энергии ушло на обратную трансформацию тканей. Когда я уже заканчивал лечить раны мага-огневика, вернулся Матвей с почти пустыми пробирками. «Ваня, ты лучше проверь, пожалуйста, нашу работу», — сказал парень несколько неуверенно. «И, скорее всего, ее придется доделать, так как зажило все равно не до конца, хоть я и вылил почти весь эликсир. Главное, что кровоточить перестало, дальше я не стал экспериментировать». «И на том спасибо, ребята, вы молодцы», — сказал я, по-дружески хлопнув приятеля по плечу. Забрал пробирки и пошел к раненым, которым Матвей только что помогал. Стас тем временем, соблюдая мои рекомендации, раздавал ментальный эликсир бойцам, которые еще с трудом приходили в себя. Я придирчиво осмотрел раны бойцов, завершил сращивание мягких тканей и завершил очищение от негативной энергии яда, включая и общую детоксикацию по полюбившейся мне методике, положив руку на сердце пациента и подавая целительную энергию плавным широким потоком. Вот тебе и недостаток целителей в отряде. Я один не мог охватить прямо всех, а все запасы эликсиров стали быстро подходить к концу. Когда, наконец, все смогли встать в строй, отряд продолжил свой путь. Через некоторое время я понял, что вижу немного лучше уже и без прибора ночного видения. Полный мрак превратился в поздние сумерки насыщенного синего цвета. Потом стало еще немного светлее. Густая темно-фиолетовая и синяя листва над головой уже была не такой густой. И хоть совсем немного, но уже смог пробиться дневной свет. Высота деревьев тоже уменьшилась, и тревожная атмосфера стала отступать сама собой. Одинокие тени звероящеров скользили по лесу вдалеке, на границе видимости. Горностай, который все это время находился на моих плечах, крепко вцепившись в пластины брони коготками, теперь вдруг весело чирикнул и взлетел на ближайшее дерево. «Куда?» Только успел спросить я, но тот уже бесследно исчез вверху в густой кроне. Буквально через минуту зверек вернулся, что-то держа в зубах. Я вспомнил про ту призрачную белку, которая была полностью невидима. Процесс поимки выглядел точно так же. Распахнутая пасть, словно он в ней что-то держит. Протянул руку к его мордочке и нащупал, что он действительно что-то держит, чего я не вижу. Но это была не белка, судя по форме тела и хвоста, больше похожа на ласку. Я поднес Федю на добычу ближе к лицу. Ее было не видно совсем, даже если поднести к глазам в упор. Лишь вернув на глаза прибор ночного видения, я смог разглядеть расплывчатый силуэт зверька. «Женя, тебе такое нужно?» — спросил я у девушки, протянув ей, казалось бы, пустую руку. Она вопросительно посмотрела на меня и на мою руку, но, увидев, что я не шучу, протянула руку навстречу и была удивлена, что в моей руке на самом деле что-то есть. «Собирай себе на накидку невидимку», — сказал я. «Вполне может когда-нибудь пригодиться. Федя тебе еще наловит». «Интересная идея». Довольно улыбаясь, сказал Евгений, привязывая невидимую ласку к поясу своей экипировки. «Наполовину капюшона, возможно, уже хватит, но на накидку таких надо много». Федя курлыкнул, чирикнул и снова исчез в кроне деревьев. Все это время отряд осторожно продвигался дальше по лесу. За питомца я теперь не переживал, так как все это время внимательно следил за картой нейроинтерфейса. Относительно крупных точек в ближайших 100 метрах не было видно. Поблизости заметил несколько мелких красных точек, но это не более чем туманные ежи или что-то в этом духе. Одна точка метнулась в сторону, потом резко остановилась и начала меркнуть, затем стала стремительно приближаться. Теперь до меня дошло. Это мой горностай изловил очередную невидимую ласку. Так мы продолжали путь. Федя приносил все новых и новых невидимых ласок. Женя пополняла коллекцию, нахваливая горностая за каждый экземпляр ценной добычи. «Просто отлично!» Не удержавшись, воскликнула Евгения, взвесив в руке под накопившуюся невидимую связку. «Теперь на короткое манто уже хватит, но лучше бы еще примерно столько же». Мой питомец воспринял комментарий девушки практически как мой приказ, но все же посмотрел на меня. Когда я все же утвердительно кивнул, издал очередной жизнерадостный звук и опять исчез в кронах деревьев, продолжая охоту. Зверек занят, а мне сложно. Некоторое время шли по лесу, который постепенно видоизменялся. Деревья становились все ниже и ниже, более кривые и несуразные, листва уже не такая густая и пропускала намного больше света. Под ногами вместо голой земли появилась трава. Минут через 10 лес закончился, мы вышли на открытое пространство, и все дружно замерли. Сразу за лесом была узкая полоска травы, шагов 20, не больше. Потом голые серые камни, а дальше гигантским белым куполом клубился странный противоестественный туман, накрывший собой огромную площадь, словно шапкой. Я активировал карту нейроинтерфейса, чтобы посмотреть, что же там находится впереди. А на карте впереди не было абсолютно ничего, просто пустота, неисследованная область. Если то, что мы уже прошли, хотя бы частично могли просканировать спутники, а сквозь туман они, судя по всему, пробиться не смогли. Продолжая масштабировать карту, я смог увидеть очертания неисследованной области. Это был почти ровный круг, около 2 километра в диаметре. Значит, лес и трава с камнями окружают эту загадочную область. Но почему такой правильный круг? И сейчас главный вопрос. Содержит ли эта область в себе серьезные угрозы? Или монстров тоже скрывает этот странный, практически неподвижный туман? Скорее всего, второе. По крайней мере, в лесу поблизости я не увидел ни одного монстра. Значит, если ждать угрозу, то только спереди. Весь отряд неторопливо направился в сторону границы тумана. Каменистая поверхность впереди обрывалась изъеденным водой и ветрами краем. Дальше было что-то наподобие входа в долину, только из камня, и невысокий отвесный обрыв, и протяженный откос потом, но из каменной осыпи без намека на растительность. Туман не позволял видеть далеко, истинную глубину провала определить было невозможно, даже осыпь видна не вся. Алексей приказал всему отряду занять оборонительную позицию на входе в лес, а сам с тремя своими доверенными магами, которых я уже знал из первого нашего совместного похода, подошел к краю обрыва. Иннокентий, правая рука Алексея, лично вбил альпинистский шлямбурный круг в подходящее отверстие в каменной поверхности и фиксировал к нему прочную длинную веревку. Первым спуск во впадину начал именно он. Выждав немного времени, следом по этой же веревке начал спускаться Алексей. Следом за ним пошел Егор. Вот что значит подготовка к рейду. «Мы на разведку», — сказал Всеволод перед тем, как тоже начал спускаться. «Остальные ждите здесь. На всякий случай подготовьте пока еще несколько спусковых приспособлений». Сказав это, парень сел на каменный край провала и просто спрыгнул вниз, но я заметил, как слегка дернулась веревка, которой он все же воспользовался. Видимо, просто решил покрасоваться на публику. На мой вкус, необоснованная и никчемная показушная храбрость, которую надо демонстрировать несколько по-другому.